приходим к матерям, когда уж поздно, когда уж не сказать, как любимых. Приходим к матерям, когда уж поздно, когда уж не сказать, как любимых. Не лейте над могилой горько слезы, любите матерей еще живых. Не лейте над могилой горько слезы, любите матерей еще живых. Любите матерей, любите матерей, любите матерей еще живых. Любите матерей, любите матерей, любите матерей еще живых. Суете не забывайте, хоть вам она забывчивость простит. В житейской суете не забывайте, хоть вам она забывчивость простит. Не лейте понапрасну горько слезы, ее уже ничто не воскресит. Не лейте понапрасну горько слезы, ее уже ничто не воскресит. Любите матерей, любите матерей, любите матерей еще живых. Любите матерей, любите матерей, любите матерей еще живых. Когда не станет их, не откупайтесь богатыми венками в скорбный час. Когда не станет их, не откупайтесь богатыми венками в скорбный час. При жизни на их просьбы откликайтесь, как ваша мать никто не любит вас. При жизни на их просьбы откликайтесь, как ваша мать никто не любит вас. Любите матерей, любите матерей, любите матерей еще живых. Любите матерей, любите матерей, любите матерей еще живых.